Уважаемые коллеги, приветствуем вас. Меня зовут Андрей Эльдеменов, я являюсь консультантом по управлению и финансовому планированию. Сегодня мы с вами обсуждаем тему в разделе «Финансы», «Капитал фирмы» и способы его формирования. Касаясь личной биографии, хочу отметить, что я в течение 15 лет занимаюсь практикой финансового планирования и в трудовом стаже зафиксировано от должности рядового бухгалтера до финансового директора и генерального директора крупной ювелирной компании. Мы рассматриваем по данному вопросу три темы. Первая тема касается источников финансов, где мы должны будем дать характеристику, что есть финансы для компании, каковы основные функции и назначения финансов для хозяйственного механизма предпринимательской организации. Вторая тема будет посвящена цене финансовых ресурсов, так как деньги также являются товаром, и одновременно мы являемся клиентами со стороны таких поставщиков денег, как банков, финансовых компаний, инвестиционных организаций. И заемные деньги мы, безусловно, используем для развития нашего бизнеса. И, наконец, третья тема – рынок денег. То есть то предложение, которое сегодня существует, и как этим предложением максимально эффективно можно воспользоваться. Основные цели, которые мы преследуем при обсуждении данной темы, заключаются в том, чтобы дать, с одной стороны, методологическую часть относительно того, каким образом формируется и как можно управлять капиталом предпринимательской компании. С другой стороны, нас, безусловно, интересует практический аспект, какие хорошие и позитивные методологии, практические навыки существуют у менеджеров российских и западных компаний сегодня, каким образом это можно использовать и эксплуатировать в собственном бизнесе или в собственной рабочей практике. Касаемо первой темы. Безусловно, необходимо отметить, и на слайде представлено определение, что капитал фирмы характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, которые инвестированы в формирование активов предпринимательской организации. Любой бизнес начинается со стартового капитала. Вне зависимости от того, организуется компания с нуля или она является объектом выделения в дочернюю структуру какого-то объема активов, ранее эффективно или менее эффективно использованных материнской компанией. И мы предполагаем, что выделенные инвестиции, безусловно, ориентированы на приумножение, то есть собственники предполагают получить дополнительный чистый денежный поток, который будет способен увеличить стоимость активов в материальной и нематериальной форме, и, соответственно, увеличивая стоимость бизнеса, увеличивая чистый денежный поток через получаемую прибыль, акционеры выполняют поставленные задачи перед общим собранием акционеров и удовлетворены теми инвестиционными вложениями, которые были сделаны в бизнес той или иной предпринимательской организации. Здесь также необходимо отметить очень важный момент, что касаемо капитала компании, мы говорим, что да, основным и наиболее приемлемым источником финансирования любого бизнеса является чистая прибыль. Но кроме этого, если компания имеет возможность воспользоваться благоприятной внешней средой, то есть когда есть возможность продвигать на рынок конкурентоспособный, привлекательный для клиентов товар или какой-то вид услуг, необходимо очень быстро и экстенсивно развиваться. Без экстенсивного роста, к сожалению, невозможно занятие ведущей рыночной позиции на рынке. И, как говорил президент General Electric Джек Уэлч, на рынке можно быть либо первым, либо вторым, либо никаким. Соответственно, те компании, которые в силу определенных ограничений, предположим, тех же самых акционеров, не используют заемный капитал в своем развитии, могут терять во времени и могут терять позиции. Соответственно, воздействие конкурентов можно сравнивать с распространением газа в свободном пространстве. То есть конкуренты займут все свободные площадки, и впоследствии то промедление, которое было вызвано недостаточным объемом капитала компании, так, чтобы можно было эффективно и экстенсивно развиваться, сыграет злую шутку, то есть когда компания будет вынуждена конкурировать с окрепшими или с воспользовавшимися внешними условиями рынка, благоприятными условиями со стороны конкурентов. И конкуренция, безусловно, повлияет на ту прибыль, которую получает и должна получать компания. Соответственно, само получение прибыли, возможно, будет более проблематичным. С чего мы можем сделать вывод? Что капитал должен действовать эффективно всегда и ориентироваться на удовлетворение нужд платежеспособных клиентов с одной стороны, и компания никогда не должна испытывать ограничений в капитале при формировании своей стратегии развития с другой стороны, если есть действительно благоприятные условия. На слайде представлены характеристики капитала компании, но можно выделить следующие основные из них, что капитал является основным фактором производства, то есть невозможно заставить бизнес работать в том случае, если мы не имеем в достаточной степени необходимого объема капитала. В практике финансов существует такой термин, как порог входа в бизнес. Он имеет в виду то, что предпринимательская компания должна обладать определенным резервом или определенным стартовым объемом капитальных инвестиций, который позволит сформировать инфраструктуру для бизнеса, который позволит наделить бизнес оборотным капиталом, что касается запасов, что касается взаимодействия с клиентом и клиентской задолженности, кассовой наличности и безналичных денег, которые должны быть в распоряжении компании. То есть на все эти активы необходим объем капитала. Капитал может быть сформирован только из двух источников. Либо за счет собственных ресурсов, а это прежде всего ресурсы акционеров и ранее полученная чистая прибыль компании. И вторая составляющая – это заемный капитал, то есть тот капитал, который компания может привлечь во внешней среде, используя услуги банков, инвестиционных и финансовых компаний, имитируя собственные долговые обязательства в виде векселей либо корпоративных облигаций. Ну, также возможно и увеличение уставного капитала через эмиссию акций. В этом случае решение должны принимать акционеры. Поэтому без капитала невозможно производство, невозможно стадия формирования продукта. В случае, если компания не имеет производства, она не имеет продукта. А если компания не имеет продукта, она ничего не может продать. То есть бизнес не имеет возможности существовать. Поэтому капитал, конечно же, является основным фактором производства. Это, безусловно, необходимо учитывать, прежде всего, в рамках финансового планирования. Капитал характеризует финансовые ресурсы фирмы, которые приносят доход. Каждый акционер всегда будет стремиться к тому, чтобы инвестировать ресурсы в те области, которые дают максимальный доход. И будет приветствовать те предложения и решения менеджерского состава, которые обеспечат, с одной стороны, минимальный объем инвестиций, с другой стороны, максимальный объем отдачи на вложенные инвестиции. И, соответственно, капитал будет приумножаться при минимальных инвестициях. Это является наиболее приемлемым или наиболее желанным полем для акционеров компании, которые стремятся развивать данный бизнес. Соответственно, если акционеры инвестируют ресурсы в те проекты, которые предлагают менеджеры, с такими требованиями, они еще ориентированы и на такой критерий, как время. То есть акционеры заинтересованы в том, чтобы при минимальных инвестициях и при максимальном доходе на вложенный капитал бизнес еще мог обеспечивать длительное время таких результатов. То есть инвестиции необходимы для поддержки, развития и сохранения достигнутого результата в виде чистой прибыли или в виде чистого денежного потока, который является результатом деятельности компании. Третий и важный элемент общих характеристик капитала компании – это то, что капитал является главным источником формирования благосостояния его собственников. Чистая прибыль, как результат деятельности компании, является в балансовом отчете любой предпринимательской организации частью собственного капитала или как раз тем результатом, той добавочной стоимостью к общей стоимости компании, которую за определенный период времени получили менеджеры компании, которые управляют и эксплуатируют активами компании. И благосостояние акционеров расценивается не только в формате тех дивидендов, которые они получают, то есть как элемент распределения чистой прибыли, но дополнительно еще как увеличение стоимости самого бизнеса компании. И мы, безусловно, ориентируемся в последние годы все больше и больше именно на область роста стоимости нашего бизнеса. Стоимость бизнеса может расти как благодаря внешним факторам, то есть, предположим, в целом для отрасли благоприятная рыночная ситуация, то есть когда поставщики, которые работают в отдельно взятой отрасли, имеют все повышаемый спрос на производимую продукцию, одновременно с этим рост цен на данную продукцию. Ну, если рассматривать углеводородное сырье, то поставщики углеводородного сырья на протяжении последних 7 лет чувствуют максимально благоприятные рыночные условия. И, конечно же, именно благодаря этому элементу благосостояние акционеров углеводородных компаний и тех, кто занимается переработкой углеводородного сырья, благосостояние акционеров резко возрастает по сравнению с теми периодами времени, когда рыночная цена на нефть была порядка 13 долларов за баррель. Увеличение цен благоприятно сказалось на чистом денежном потоке и чистой прибыли, которую получает компания, и одновременно на росте стоимости акций, а следовательно и стоимости всего объема активов нефтяных компаний. Следующий элемент характеристики капитала компании – это то, что капитал фирмы является главным измерителем его рыночной стоимости. Если мы рассматриваем предложение по покупке или готовим предложение по продаже нашего бизнеса, то наиболее понятным для как покупателя, так и продавца наших активов или оценщика, независимого оценщика, который по поручению либо покупателя, либо продавца активов формирует коммерческое предложение, будет, безусловно, денежная оценка. И величина собственного капитала, который формируется из уставного капитала наших акционеров, которые либо на первоначальном этапе формирования бизнеса выделили объем ресурсов для его развития, добавочный капитал, как переоценка наших активов, в первую очередь в части внеоборотных активов, основных средств, может быть, земли, которые, возможно, есть в распоряжении компании, нематериальных активов, долгосрочных финансовых вложений в другие бизнесы. Помимо этого, безусловно, та чистая прибыль, которая была получена компанией в предыдущие периоды времени, то есть в прошлые года, и в текущий период времени. То есть все эти три основных компонента являются составляющими собственного капитала компании. И в зависимости от динамики его изменения, то есть в том случае, если в декларируемой аналитической документации или потенциальный покупатель, или потенциальный продавец, который собирается продавать собственные активы, видит соответствующую динамику, она вычисляется в денежном эквиваленте. Кроме этого, присваиваются критерии времени, и можно оценить скорость прироста собственного капитала. И данный показатель в первую очередь влияет на ту стоимость, которую можно определить для данного бизнеса. И следующий элемент характеристик капитала фирмы – то, что динамика капитала фирмы является важнейшим барометром уровня эффективности ее хозяйственной деятельности. То есть, если мы представим чистую прибыль как логический вычет из объема выручки от реализации, которая есть в распоряжении компании, всех профинансированных затрат текущего характера, то мы можем сказать, что получена чистая прибыль. Одновременно с этим мы говорим, что выручка от реализации – это благоприятное взаимодействие с клиентами компании, Это некий паритет или договоренность, когда хорошо клиентам с точки зрения цены, качества и сервиса, который предлагает наша компания по продуктам и по процедуре обслуживания работы с клиентами. С другой стороны, затраты, которые есть в распоряжении компании, это прежде всего следствие управленческих решений, которые принимают менеджеры компании. То есть любое управленческое решение по своей сути затратно. Как только менеджер принимает решение, компания тут же начинает тратить деньги, как минимум в формате фонда оплаты труда самого менеджера, его подчиненных, и время, которое необходимо для выполнения решений и достижения определенного результата. То есть чистая прибыль есть следствие эффективности работы менеджерской компании, которая представлена наемными менеджерами. И в том случае, если компания или команда работает эффективно, то минимальный уровень затрат обеспечит максимальный объем чистой прибыли компании. И динамика капитала компании как раз и показывает эффективность управления. Может быть, нет качественной характеристики, но одновременно с этим аналитик, который рассматривает статистику и показатели капитала компании, как в разрезе собственного капитала, так и в разрезе заемного капитала, может определить, каково качество или каково глобальное эффективное состояние управления в компании. Несколько слов относительно принципов формирования капитала компании. На слайде представлены 5 базовых принципов, которые можно отметить. И в первую очередь учет перспектив развития хозяйственной деятельности предприятия. В данном случае мы говорим о том, что капитал всегда эффективен в том случае, если компания развивается экстенсивно. То есть дополнительные капитальные вложения позволяют быстро и одновременно с этим эффективно развивать экстенсивным образом компанию, открывать новые филиалы, строить дополнительные производственные площадки, нанимать дополнительный штат квалифицированных сотрудников, которые могут более производительно и более эффективно управлять хозяйственными процессами, которые происходят в компании. Но одновременно с этим мы говорим о том, что в случае, если компания попадает в зону стагнации, нестабильной рыночной ситуации с точки зрения эффективного платежеспособного спроса, когда компания прогнозирует стагнацию на рынке, а возможно и кризис, который выражается в том, что сокращается покупательная активность наших клиентов. Одновременно с этим она выражается как в желании клиентов сократить цену на приобретаемые продукты от нашей компании, и одновременно с этим с желанием или с требованием сократить объемы ввиду отсутствия у наших клиентов либо инвестиционных средств, если мы выпускаем, предположим, основные средства, какие-то виды оборудования, или это касается выпуска программного обеспечения. То есть, когда компании, относящиеся к нашим клиентам, относятся негативно к дополнительным капитальным вложениям, это, конечно же, скажется на нас, как на производителях соответствующих продуктов. И одновременно с этим оставшиеся клиенты, которые еще используют ресурсы инвестиционного объема, который есть в их распоряжении, будут претендовать на сокращение цен. И в случае стагнации мы, как перспектива дальнейшего развития, то есть мы планируем переждать или пережить кризис и сориентировать все свои менеджерские усилия на сохранение нашего капитала. Сохранение капитала при условии сокращения выручки от реализации возможно только за счет эффективного управления затратами. То есть когда мы должны снизить затраты как на содержание нашего бизнеса, так и затраты, связанные с основными производственными или технологическими процессами, которые есть в нашей компании. То есть в этом случае мы рассматриваем в качестве перспективы именно задачу сохранения капитала. Но одновременно с этим, со стратегической точки зрения, если наша компания в качестве одного из элементов стратегии развития рассматривает операции по поглощению конкурентов на рынке, то есть через финансовую покупку, либо через объединение активов, мы должны учесть очень важный момент. Именно в условиях кризиса наши конкуренты стоят максимально дешево. И в том случае, если мы имеем возможность в условиях кризиса привлечь дополнительный объем заемного капитала, а это может быть как заслуга самих менеджеров, так и участие акционеров, то в этом случае в условиях кризиса мы можем приобретать или покупать, или поглощать наших конкурентов с минимальными издержками. В условиях подъема рынка, безусловно, все игроки рынка, благодаря, опять-таки, увеличению и прироста в динамике собственного капитала, все конкуренты будут стоить максимально дорого. И в рамках кризиса мы можем использовать два приема. Первый прием – это сохранение нашего капитала за счет оптимизации издержек и сокращения затрат. Второй – это увеличение инвестиционной активности. То есть, когда имеющийся капитал в наличии плюс привлекаемый заемный капитал мы направляем на скупку наших конкурентов. Но, опять-таки, заострю внимание на том, что только в случае, если в нашей стратегии развития присутствует такой элемент, когда мы рассматриваем варианты и предложения по покупке наших конкурентов, тогда этот прием также может работать. Второй принцип. Обеспечение соответствия объема привлекаемого капитала к объему формируемых активов предприятия. В данном случае речь идет о том, что акционеры могут ставить задания относительно рентабельности деятельности компании. И задание не рассматривается как жесткая догма. Задание рассматривается как смысл или паритет со стороны акционеров участвовать в бизнесе, который имеет определенную долю или определенный процент рентабельности. То есть в том случае, если рентабельность текущей деятельности не соответствует ожиданиям акционеров, акционеры не хотят или не стремятся развивать такой бизнес. И когда мы говорим о принципе обеспечения соответствия между объемом привлекаемого капитала к объему формируемых активов предприятия, мы имеем в виду ту ситуацию, когда возможно выделен стартовый капитал, и одновременно с этим есть задание по рентабельности деятельности. Это означает, что через определенный период времени, как правило, это через один календарный год, можно будет сделать замер фактического баланса компании и определить, на какую величину выросли активы или имущество, которое есть в распоряжении компании, за счет реинвестированной чистой прибыли. Второй момент. В рамках данного принципа от акционеров может быть ограничение на привлечение заемного капитала. То есть, когда компания, испытывая определенные риски по такому направлению, как финансовая устойчивость, а финансовая устойчивость, прежде всего, это соотношение собственного капитала, который есть в распоряжении компании, и заемного капитала, что касается, прежде всего, банковских кредитов и займов, который берет компания во внешней среде на поддержку собственного развития, на увеличение объема производства, соответственно, объема выручки от реализации. Акционеры могут ограничивать менеджмент компании определенными рамками или нормативами, которые выражаются прежде всего по соотношению собственного и заемного капитала. И в том случае, если мы говорим о том, что необходимы дополнительные ресурсы. То есть мы утверждаем, что нужны кредиты. Утверждаем, как наемные менеджеры, предположим, в служебной или в аналитической записке для совета директоров, что мы теряем определенные перспективы и преимущества, которые могли бы получить в будущем, только из ограничений нормативов. Очень часто со стороны акционеров, которые представлены советом директоров, есть формализованная реакция, что установлен норматив, и в том случае, если вы действительно имеете возможность эффективно развиваться, вам необходимо начать работу с оборотным капиталом компании, то есть что касается оптимизации запасов, имеющихся в распоряжении компании, которые также сформированы за счет собственного капитала и за счет заемного капитала. Это касается запасов сырья и материалов или товаров для перепродажи. Это касается объема незавершенного производства, если мы рассматриваем промышленную или производственную сферу. Это касается и управления дебиторской задолженностью, когда своевременное взыскание или переход по работе с клиентами на отношения, связанные с получением предварительной оплаты за ранее отгруженную, за отгруженную продукцию или за оказываемые услуги, позволит увеличить скорость оборота денег, а значит, может быть, в меньшем объеме с точки зрения процентной ставки получить отдачу на вложенный капитал, то есть прибыль от текущей деятельности. И именно оптимальность структуры капитала с позиции объема активов предприятия также является одним из основных принципов. Третий принцип обеспечения оптимальности структуры капитала с позиции эффективного его функционирования. Имеется в виду условие, что капитала должно быть ровно столько, сколько требуется для максимально эффективной деятельности. Ну, масса примеров, связанных с организационными процедурами централизации и децентрализации. То есть в случае, если объединяющаяся крупная структура, она, безусловно, будет требовать большого объема капитальных инвестиций, достигает предельного уровня эффективности в рамках текущей деятельности, а предельную эффективность в рамках текущей деятельности можно оценить, исходя из показателя чистой рентабельности продаж, прежде всего. То есть, когда из периода в период чистая рентабельность продаж начинает сокращаться, а это, безусловно, происходит только по изменению в большую сторону затрат, которые есть в распоряжении компании, то есть, когда затраты растут более высокими и опережающими темпами, нежели темп просто выручки от реализации, то может быть принято решение относительно прекращения роста активов, которые есть в распоряжении компании, то есть имущественного комплекса, прекратить найм персонала в основную компанию и предпринять мероприятия по децентрализации или распределению активов, когда через выделение отдельных либо дочерних компаний, либо компаний с участием в акционерном капитале как материнской компании, так и партнеров, предпринимаются попытки сократить объем затрат в целом по консолидированной отчетности группы. И в первую очередь это связано с эффективностью функционирования группы компаний в целом. И здесь тоже, я считаю, необходимо отметить очень важный момент. В условиях кризиса мы наблюдаем практически во всех отраслях. Уважаемые коллеги, приветствуем вас. Меня зовут Андрей Эльдеменов, я являюсь консультантом по управлению и финансовому планированию. Сегодня мы с вами обсуждаем тему в разделе «Финансы», «Капитал фирмы» и «Способы его формирования». Касаясь личной биографии, хочу отметить, что я в течение 15 лет занимаюсь практикой финансового планирования и в трудовом стаже зафиксировано от должности рядового бухгалтера до финансового директора и генерального директора крупной ювелирной компании. Мы рассматриваем по данному вопросу три темы. Первая тема касается источников финансов, где мы должны будем дать характеристику, что есть финансы для компании, каковы основные функции и назначения финансов для хозяйственного механизма предпринимательской организации. Вторая тема будет посвящена цене финансовых ресурсов, так как деньги также являются товаром, и одновременно мы являемся клиентами со стороны таких поставщиков денег, как банков, финансовых компаний, инвестиционных организаций. И заемные деньги мы, безусловно, используем для развития нашего бизнеса. И, наконец, третья тема – рынок денег. То есть то предложение, которое сегодня существует, и как этим предложением максимально эффективно можно воспользоваться. Основные цели, которые мы преследуем при обсуждении данной темы, заключаются в том, чтобы дать, с одной стороны, методологическую часть относительно того, каким образом формируется и как можно управлять капиталом предпринимательской компании. С другой стороны, нас, безусловно, интересует практический аспект, какие